Чай давно был выпит, а лесник все еще искал подходцы, как бы склонить кузнеца к постройке новой избы. «Так вот, коновал-то, говорю, кирпичевый дом задумал сыну ставить. Мне хвалился он, что с кирпичом дело сладил и с артелью каменщиков договорился. С весны первому кирпичику лежать стал быть». Ивану Лукичу крыть было нечем, и он решился заглушить разговор, затеянный лесником. «Тягаться с коновалом мне не с руки. У него чистая деньга, у меня железки. Неровня, как ни крути. Иван-то Прокопыч за хричка-то облегченного рубаху с хозяина сдерет, а мне за подкову и гривенника не достается. Все в коммуну, все как в прорву. Пусть не каменный, из дерев сруби, — гнул свое разумей. Руки у тебя золотые, сами сладил бы». Лесник выждал минутку, пытая растерянного зябрева. Революции, слава богу, кончились, войны тоже вроде попритихли. Чего не пожить теперича русскому человеку? «А ты лесу дашь?» Словно опомнившись, взъярился кузнец и, не чуя себя, схватил за грудки разумея. Тот без обиды отвел руки Ивана Лукича. «Была барская власть над моим лесом, теперь казенная. Та и другая задарма никому ничего не дает. Чай не маленький, соображать надо». Разумей говорил о власти с каким-то подспудным таинством, как о загадочной всемогущей силе. «Ежели за деньги, перед коммунной похлопотать берусь, а вось ты ей свой человек». На том разговор и кончился. Хозяин вышел проводить гостя. «Не взыщи, Разумей Авдеич, — посовестился вслух Иван Лукич, — что чай у нас без церемоний вышел, пирогов не печем с Николаем. А питья, слыхивал я, ты давно не стребляешь». Дед Разумей, приноравливая рябиновый посох в руке, помешков сказал с ухмылкой: «Да небось, нет и питья-то». «Да и вправду нет». Когда лесник скрылся из виду, Иван Лукич не сразу воротился в избу. Вялым шишком он обошел свое хилое жилище. Изредка, колотя сапогом по нижним трухлявым венцам, пытал оставшуюся силу. При каждом ударе из проломов вонючим порохом пыхала бурая гниль древесины, лезла в глаза и в глотку и отравно оседала на душе. У северного угла кузнец припал на карачки, прицельно повел глазом по основанию сруба и только теперь определил — изба на целый локоть сползла с фундамента. Отойдя сажени на три, глянул на крышу. Пьяной шапкой та съехала на бекрень, и соломенными лохмами шала играла с ветром. Стомнилась и зима с морозной пальбой в пустых бревнах, и кузнецу стало не по себе. А ведь при молодой Фросе не так уж и давно изба тоже была молода и в теплой глазастой силе. Не одни засматривались на нее. Расшитые занавески на гординах, геранька в окошках, палисад с резной калиткой и разбегающиеся от нее умятые тропки чуть ли не к каждому подворью Лядова. Ходили ко всем зябревы, знавали дорожки и к зябревым. А теперь глядеть тошно. Иван Лукич опустил взгляд на выцветшие седые лопухи, облепившие, как нищие, церковную паперть приступки его порога, и, выругавшись в голос, с непривычной злобой поддел сапогом подвернувшийся застарелый коневник. Тот обсыпал хозяина до подола рубахи коричневой трухой перезрелых семян, и с прежней гордецой остался стоять солдатом во своих часах во главе сорняковой дурнины, что осадно окружала избу. На барина гнул спину, на деникинцев, красной коннице умельством своим служил, а теперь на коммунию силушку вываливай. И до избы давно уже не доходили руки, не доставал и глаз. Со дней постройки ни единого гвоздя, ни укрепного колышка не вбил для поправки избы, ни пучка соломки не набросил на давно обветшалую кровлю. «Живешь, как живется!» Укоряя и тут же оправдывая себя, грустно думал Иван Лукич о своей несуразно прожитой жизни. «Не приди, лесник, разумей! Зябрев отец, наверное, еще много лет не глядел бы на свою избу, пока она не рухнула и не попридавила бы своих обитателей. Изба, ладно, незаметно все стареет. О сыне напомнил старый лешак. Иван Лукич, хоть его Николка Вешек уже давно работает рядом с ним у наковальни, только теперь ахнул, какой бурей прет время. Сына уже бьют за невесту, и он лупит за то же соперников. Подумать только, в других правах и желаниях парень. Войдя в дом и зарядив самовар заново, Иван Лукич позвал сына к чаю. — Иди, чего насуперился-то? Николай послушно слез с печи, подошел к старому рассохшемуся комоду и украдкой от отца погляделся в материно зеркальце, чудом уцелевшее в этом доме. Отец, уследив, что Николай рассматривает синяки и подтеки, больше шутейно, нежели с попреком, сказал: «Не мужичье это дело любоваться собой». «Хорошо, дуже наглядно откувалдили тебя. Харю-то ишь как разнесло, севалкой не прикроешь». «На подговор, гад, пошел, втроем на одного. Да ладно бы кулаками, а то...» Подкровенничал Николай, чтобы отец не подумал о его слабости. «В таком разе и ты не плашай. Мало железа в кузне, что ли? Оглаушил бы одного, другого шкворнем. Небось, и пуговицы с порток послетали». «А ты ударил бы железом?» — попытался Николай поперечить отцу. «Тогда сиди на печке, да пали свечки», — хотел в шутку обернуть разговор Иван Лукич и, помолчав, уже всерьез добавил: «Не пытай более судьбу, малый, до греха и позору недалече». «Не пугай судьбой, не боюсь», — отмахнулся Николай от отцовских слов. «На шахты уйду». «Уходи!» — не своим голосом вскрикнул отец. Николай стянул с печи затасканное одеяло в цветных квадратах, тоже остаток от покойной матери, и ушел ночевать в кузнечный дощатый сарай. Никем не тронутый самовар, попыхтев в волю и заглохнув, стал остывать, отдавая тепло и запахи прогорелой бересты. С гумен, с лесной угрюмой стороны нагрянули сумерки, а спустя час-другой окошки завалило темью и заступила такая скучища, что ничего не хотела сделать, даже думать. Избу, словно утлую лачонку, подхватила какая-то сила и понесла неведомо куда и зачем. Отдался этой силе и сам Иван Лукич, будто весла бросил, так легко и вольно стало ему. Пусть хоть в море заземное снесет, к такой-то матери вместе с грехами и заботами на дно спустит. Нет больше сил ни на близкую жизнь, ни на вечную смерть. И, может, унесло бы Ивана Лукича туда, куда рвалась его душа. Но встал поперек пути все тот же Разумей. Опять, как лешак, он явился из ночной мглы со своими разговорами. Снова напустил туману в башку Ивана Лукича о новой избе. Старая изба тут же послушно встала на якорь, причально успокоилась миражная зыбь, и старый кузнец вновь оказался на лавке у остывшего самовара. Долго ли, мало ли, плыл Иван Лукич, но голова кружилась, в груди поташнивала от призрачной водяной коловерти, мутила душу непроглядная избянная тьма. «Разумею хорошо, как лешему в своем царстве. Вали любое дерево, руби, хоть избы, хоть терема разные. Кто узнает, кто чего скажет, у кого язык повернется супротив его. А тут сруби жердину на подпорку, упекут во строк. У коммуны за так помощи просить, она сама в раззоре. За плату купить лесу, на какие шиши?» — томился в раздумьях растерявшийся Иван Лукич. А в ответ изо всех темных углов решительно и приказно послышался ответный шепоток: «Есть такие шиши, не скупердяй, не чай». Иван Лукич ознобно повел плечами, заглядывался, боясь темноты и шепота тишины. Потряс карманами, ища спички, ощупью пробрался к печному уступу, зажег лампу. Свет не прибавил смелости И кузнец с еще большей опаской зазирался, как бы злой глаз не подсмотрел бы за ним, за тем, что он собирался делать. Изба его ни зимой, ни летом, ни днем, ни ночью никогда не запиралась. А тут вдруг вышел он в сени и задвинул ржавую щеколду на двери. Прав разумей, чего бы не пожить тепереча русскому человеку? Иван Лукич хоть и подбадривал себя, но в груди все клокотало в страхе. Сердце билось о ребра, словно его мастера уже застали за чем-то нехорошим. Однако, вернувшись в горницу, неожиданно для себя воспрянул духом. А чего это я трусусь, как базарная воровка? Чай своими руками все поделано и украшено. Нет, Иван, негоже зубами да коленками стучать. Бесстыже так-то, Иван. И право, пришло время и нашему рабочему человеку пожить. Щуня и упрекая себя за постыдную слабость, кузнец как-то выпрямился вдруг во весь рост и плечи, хотел даже выбежать в сени и сорвать ржавую задвижку. Входите все и глядите! Но остепенился, шагнул к печке и взял в руки лампу. Вошел в угловую, давно нежилую каморку, где стоял в старинной жестяной оковке заветный рундучок, покрытый дерюгой и заваленный хламьем от соблазна. Свет лампы, словно свечка в могиле, оголил углы и все их потаенки. Держа лампу в одной руке, другой отворотил крышку рундучка. Из его нутра шибануло в нос сыромятиной и мочалом, дегтем и прогорклой затхлостью. Выбросив одежные обноски, что лежали сверху, Иван Лукич, словно небывалый самородок, с чуткой осторожностью вытянул со дна рогожный чувал и уронил под ноги. Есть, оказывается, шиши. Поставил на табуретку лампу и стал вываливать свои сокровища из рогожного мешка. Кроме сбруи, украшенной чистым серебром, красной медью и желтой иконной латунью, в захоронке оказались также наборная уздечка, недоуздок, мундштук, сиделка в бляхах и прочного брезентового шитья подпруга. Имелось и еще кое-что по мелочи из выездной упряжи. Сколько годов все это лежало ничейной драгоценностью! Да и теперь кто бы решился определить всему этому цену? Не редкость сбруя для выездного коня, но как и кем сотворена такая красота? Иван Лукич с обреченной жалостью посмотрел на свои давно уже изболевшиеся руки по чтимому знатоками ремеслу, по своему любимому делу. Теперь же сила перешла к пустому слову, к нагану, к грозной бумаге. До золотых рук вроде бы никому и дела нет. А давно ли губернаторский экзекутор Василий Лагунов, рысью рыская по весям ближнего окрестья, отыскивал нужного мастера? По тихому слову других мастеров подкатил он тогда на тележке к Зябреву, кузнецу, каретнику и шорнику. Один род, а рук много. Такой мастер хорош и выгоден. Увез-таки экзекутор Лагунов Ивана Зябрева в город. Ночами его простолюдина из глухого Лядова почтенно содержали в номерах гостиницы, а днями в каретном сарае он ладил пролетку, рихтовал рессоры, шил и украшал сбрую на выезд, да такую, чтобы ни купцы, ни генералы, ни чиновники не могли и не смели перещеголять губернатора. К удивлению мастера, надбавили тогда Зябреву к договорному заработку еще и за то, что он больше не будет шить и набирать такую сбрую, какая вышла на усладу губернатору. И хотя экзекутор тем разом ухитрился обсчитать умельца, Иван Зябрев воротился домой с хорошей денькой. Однако скоро эти деньги оказались пустыми красивыми бумажками. В тот самый год спихнули царя с трона, не вернулся с италийских целебных вот сам губернатор, а экзекутор Лагунов под шумок революции увел тайком пару казенных коней с недорогой, но ходкой пролеткой и подался в извозчики. Ничего с него не спросилось, ничего с него не взялось по смутному ходу жизни, А приспело время, Лагунов под Непмана владиться стал, завел дело, сколотил артель каретных извозчиков, а при ней и мастерскую открыл. Собрал кузнецов, шорников и прочих мастеров, повесил глазастую вывеску «Каретных дел мастер Лагунов и К». Тогда-то и наведался Василий Лагунов во второй раз в Лядово к Ивану Зябреву. Звал, умолял, сулил золотой заработок. Только иди в артель. Раз объегорил, во второй не надуешь. Просто отбился кузнец от новоявленного Непмана. Припомним ему обсчет и пустые деньги. Однако разворотливый Василий совратил и на этот раз Зябрева на частный заказ. Сотворить такую же упряжь, какую когда-то он смастерил для выезда в губернатора. А вскоре и правда прислал с мужиком чисто выделанной кожи, листовой латуни на бляхи и фунтов 5 старинных монет от гроша до красных пятаков. Было и серебро с царским ликом и без оного, все подходящих размеров и достоинства. Но не это поразило мастера, а то, что посланец-мужик не потребовал даже расписки или какого-то залога. Кузнец усомнился такой доверительности и спросил на всякий случай, а не воровано ли это? Не сумлевайся, весь материал из наших артельных запасов. У ваш хозяина страх, как хочу, говорит, красиво поездить при новой власти, раз такая свобода выпала. Мужик успокоил кузнеца, с тем и укатил в город. Новая жизнь, однако, на повороты гораздо. И так вышло, что и с Непманов скоро поздирали вывески. Никто не приехал за заказанной сбруей к шорнику и кузнецу Зябреву. Тот не стал ахать и охать, упрятал ее в рундучок на худой случай. И вот сидит теперь Иван Лукич в пустой прогнившей избе, в ночной пришибленной страхом тишине и никак не налюбуется своей работой. Сейчас бы и не сумел так. Оплошно подумал он о себе, разглядывая перед лампой каждую прилаженную бляшку, набитую монетку, закатанный бубенчик с вложенной туда горошиной из дубовой тверди. Одни монеты опилены и светятся своей внутренней сутью, другие кругляшки облужены белым оловом, бляхи разного фасона и размера. Шоры мундштука к ременной основе прикреплены парой серебряных рублей, орлами наружу, царским ликом вовнутрь. На конской грудной навеске медалями гремят блескучие полтинники на цепочных мочках. Их означение стерто напильником, вроде бы и не деньги висят. На шлейных спусках насажены бубенцы, а их концы венчают кисти, нарезанные из тонкого хрома, с вплетенной в них парчевой ниткой. Нашлось и такое. От неминучего времени, правда, слегка подплесневела кожа, а медные причиндалы подернулись бледной зеленцой, но беда ли это? Зола в печке, и воск найдется, вычистится, наярится. Рукам утеха, глазу радость. Иван Лукич сунулся было в печку, потом за божницу, где должны лежать старые свечи. Захотелось все поделать сейчас же, но одумался. В попыхах лоска не наведешь, да и надо ли пороть горячку. Он бережно опять поклал свою драгоценность в рогожину, упрятал в рундучок до удобного дня, погасил лампу, улегся спать с единой думкой — как и где найти охотника на его бесценный, по его мнению, товар. Прикидывал Иван Лукич и другое, как бы не продешевить и на этот раз.